также всякие тканые штуки, тоже развешанные по стенам. Ну да, гобелены. И статуи. В библиотеке, где стояли все эти книги, был маленький лифт, вы помните его? Она заканчивала чистить еще три картофелины. Ее толстая рука, которая держала острый нож, прижав большой палец к черенку лезвия, застыла. Она нахмурила брови, роясь в своих воспоминаниях. «Это такая штуковина вроде грузового подъемника, что была укрыта разрисованной доской?» «Доской была створка дарохранительницы». «Да», — ответил Рэб. «Она помнила, даже один раз случайно открыла ее и была потрясена, увидев механизм, о котором ей никто никогда не говорил». «Когда это было?» «Перед Новым годом. 41-м, да?» «А когда точно? В декабре?» «Раньше. В ноябре? Октябре?» «В ноябре». Через несколько недель после ее поступления на службу пальцы Рэба вцепились в балку. «Там в лифте было что-нибудь?» «Кресло на колесах», — сразу же ответила она. Молчание. Взгляни она на него в эту минуту, она без сомнения поняла бы, до какой степени он слаб, беспомощен и полон отчаяния. Она возилась у котла, раздувая угли и подкладывая дрова. Он вышел. Спустя какое-то время он позвал детей, а когда они покорно подошли к нему, раздел их догола перед корытом, который наполняла тонкая струйка чистой воды, стекавшая по наклонному желобу из выдолбленных стволов. Рэб вымыл всех троих. «Скажите, пожалуйста, нет ли у вас мыла?» «А еще чего?» — ухмыльнулась она, явно оправившись от испуга. Он тщательно, как мог, промыл ссадины, заставил детей одеться. Снова подошел к женщине. «А мебель, книги, картины еще оставались в доме?» «Их сняли накануне отъезда хозяина», — сказала она. «Приехали три армейских грузовика под началом эсэсовцев и увезли все, или почти все. На другой день явились венские антиквары и забрали оставшиеся. Кроме стола, слишком большого и тяжелого, который не пролезал в двери». «Эпке был при этом?» «Он и командовал?» «Напишите мне его, прошу вас». Она рассказала. Им вполне мог оказаться один из тех трех мужчин, что после его прихода нагрянули в книжный магазин «Вагнер». «А тот, кого вы называете хозяином, высокий и очень красивый мужчина?» «Он приехал вечером на машине с флажком и сказал Эпке, вывозите то-то и то-то. А еще велел Эпке рассчитать нас и отпустить». «А где теперь Эпке?» Она пожала плечами. В ее зрачках появился отблеск злой иронии. «Вы просто мальчишка», — заметила она. «Почему я должна вас бояться?» Он улыбнулся. «Вы меня боитесь», — вкрадчиво сказал он. «Посмотрите мне в лицо, в мои глаза, и увидите, что вы очень меня боитесь. И правильно делаете, что боитесь». Его рука, сжимающая садовый нож, опустилась вниз. «Я вернусь, Эмма Донин, через неделю или месяца через два. Вернусь проверить детей. Если на них будет хоть один след от удара хлыстом, я перережу вам глотку и отрежу руки. Нет, сначала руки, а потом перережу. Вы разговаривали с седым стариком по имени Антон, которого раздавила армейская машина.